отдали своего цыпленка ему в обучение. Пошел кот дальше, и повстречались ему селезень с уткой. Кот и их обманул так же, как петуха с курицей. Они тоже отдали ему своего утенка в обучение. Пошел кот дальше по лесу, уже с цыпленком и утенком. Идут, видят, под кустом сидит птица Боу. Она сначала тоже удивилась, что это за невиданный кот. Но кот ей сказал, что он мудрейший из котов, а это его ученики. И птица Боу отпустила с котом своего любимого сына по имени Ечо. После этого коту попалась на пути еще и ворона. Кот и ей сказал, что он мудрейший из котов, и предложил отдать птенцов ему в обучение. Ворона не очень-то поверила коту, но когда отец ее воронят увидел цыпленка, утенка, птенца Боу, он забеспокоился, что их птенцы останутся неучами, и отдал коту любимого вороненка по имени Мегаун. Кот привел всех своих учеников к большому дереву с дуплом и сказал: «Сегодня я буду обучать утенка. Он вместе со мной залезет в это дупло, а остальные отправляйтесь спать на дерево». Птенцы заснули на дереве, а кот в дупле поужинал утенком. Когда наступило утро, Ечо и Мегаун заметили, что утенок куда-то пропал, и спросили кота: «Учитель, а где же утенок?» «Он уже выучился и вернулся к своим родителям». На следующий день кот позвал с собой в дупло цыпленка, а Ечо и Мегаун велел спать на дереве. Бедного цыпленка кот съел, как и утенка. Когда рассвело, Ечо и Мегаун увидели, что цыпленок тоже пропал. И опять стали расспрашивать кота. Кот, как и в прошлый раз, ответил, что цыпленок уже овладел всеми науками и вернулся к своим родителям. Но на этот раз Ечо и Мегаун не поверили словам кота. «Слушай, Мегаун, — сказал Ечо, — хотя учитель говорит, что утенок и цыпленок уже обучились и вернулись к своим родителям, мне что-то не верится. Скорее похоже на то, что учитель съел их. Я думаю, что так оно и есть, как ты говоришь, — отозвался Мегаун. Стали тогда Ечо с Мегауном думать, как им быть. «Вот что, Ечо, — сказал наконец Мегаун, — сегодня учитель наверняка возьмет с собой кого-нибудь из нас. Другой же пусть не спит, а дожидается неподалеку, чтобы ему из дупла все слышно было. Если кот на самом деле хочет съесть нас, надо кричать. Другой тотчас же прилетит на помощь, и вдвоем мы заклюем кота». Скоро зашло солнце, и настала темная ночь. Кот подозвал Ечо и Мегауна и спросил: «Ну, кто из вас хочет первым вернуться к родителям?» «Я, учитель», — вызвался Мегаун. «Я хочу вернуться к родителям. Обучи меня сегодня ночью наукам, чтобы я все знал». «Ладно», — согласился кот, — «полезай в дупло. А ты, Ечо, ступай спать на дерево. Уж завтра ты отправишься домой». Но Ечо, как они условились, с Мегауном уселся неподалеку от дупла и стал слушать. Вдруг из дупла раздался крик: «Ечо, на помощь, на помощь!» Ечо тут же влетел в дупло и как вцепится к коту в глаза. Плохо тут пришлось мошеннику, едва совсем он не ослеп. Говорят, с тех пор у котов зрачки расположены не вдоль, как у всех зверей, а поперек. Ну, а два друга мигом выскочили из дупла и полетели в родные края. четверо глухих бирманцев.